بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب الثاني، ويقال إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شيء وجحد وجوب الصلاة ووجوب الصلاة فهو كافر، حلال الدم والمال بالإجماع. وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وكذب بذلك لا يجحد هذا، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. Значит, имам рахматуллах алейх продолжает ответить на вопрос, на вопрос, который этот вопрос состоил от того, что, значит, как говорят эти, значит, у них шубха, очередная шубха ихняя, как вы считаете мушриком человека, который говорит «Ла илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах», хотя он там поклоняется могилам или, да, мертвым, как вы их считаете мушриками? Первый ответ, шейх ответил на их, что, значит, человек, который, значит, верит в ислама на некоторые аяты и на некоторые не верит, это значит, Аллах Субхану ва Тааля считает их кафирами. Второй ответ, его ответ шейх, значит, говорит, يقال اذا كنت تقر ان صدقها, значит, говорит, когда ты, значит, признаешь, утверждаешь, что кто оправдает пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в некоторых вещах, وجحد и так и отрицает, да, отрицает молитву намаза, то значит, что он, значит, становится аузу биллях неверующим. Значит, это иджма, это значит, ученые в этом теме, значит, единогласны все, значит, между ними разногласия нет. Человек, который верит в Аллаха Субханаху ва Тааля и потом, значит, отрицает обязательства молитвы, то он, значит, аузу биллях, ему это иман не поможет. И также, значит, человек, который признает все, значит, столпы ислама, но, значит, судный день он отрицает, да? Также, значит, что? Нельзя про него говорить, что он верующий. И также, значит, верит все, значит, если отрицает пост Рамазана, значит, это, значит, в этом теме, значит, между мазахибами, тоже четыре мазхаба, в этом теме нету, говорит, никакого разногласия. Разногласия нету в этом, говорит. И теперь переходит на другую тему, говорит, ومعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة. Значит, если человек верит, все признает, но если просто, значит, просто отрицает молитву или пост Рамазана, или закат, или паломничество, совершение паломничества в Кааба, если он это один из этих отрицает, то если будет, значит, ауза билля, его иман, ему иман не поможет. То если говорит, значит, также говорит, также معلومون أن التوحيد التوحيد значит самый великий и огром великий, значит, то, что, значит, что как фардом обязательным обязательство каждого мумина считается, значит, великие обязательства, которые пришел с ним, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, таухид стоит выше, чем молитвы и заката и поста Рамадана и паломничества, то есть хаджа. Теперь как говорит шейх здесь, да, теперь как, значит, здесь, если فَكَيْفَ إِذَا جَحَدَ الْإِنسَانُ شَيْئًا. Значит, человек, когда, значит, если отрицает молитву или заката, или чего-то из этих, да, если отрицает, если он будет, ауза биллях, ему иман не поможет, тогда, если он отрицает таухид, говорит, فَكَيْفَ إِذَا جَحَدَ الْإِنسَانُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ كَفَرًا وَعَمِلَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا. Значит, человек, когда فَكَيْفَ إِذَا جَحَدَ الْإِنسَانُ. Шейх говорит, когда, значит, если человек действительно признает все, значит, все столпы ислама, если всего, значит, если не признает, отрицает пост Рамазана или молитву, если он будет, тогда в этом случае, значит, считается неверующим, кафиром является. то тогда говорит, во ида джахада таухида лади хуа дейну расуль. Куллухум ла якул. Как понять, когда, значит, человек отрицает таухида, таухид, который это религия всех пророчества, значит, всех пророков, всех посланников является. Таухид, который, значит, все эти пророки, значит, все посланники пришли с этим таухидом. Когда человек отрицает, он что? Не будет кафиром. Это говорит хада субханаллах ма аджаба хада джахд. Субханаллах, говорит шейх. Как говорит, это удивительно, субханаллах, это что, это джахль, это неграмотность, субханаллах. Действительно, шейх говорит, что, значит, таухид, который Аллах субханаллах ва таала говорит, ва лакад баатна фи кулли умматин расула ан ибуду Аллаха ва джтанибу тагут. Значит, это таухид, который Аллах субханаллах ва таала делал обязательным для каждого, значит, каждый пророк или посланник, который пришел, он с собой что принес? Значит, таухид. Таухид, значит, религия пророков или посланников, никакой разногласия нету между ними. Когда, значит, если человек молитву отрицает, не только оставляет, то есть отрицает, или не признает, или хадж, паломничество, или пост Рамазана, или закат, то он, значит, все единогласно говорят, что он будет, тогда это что, куф, это ширка является. А когда, значит, дело дойдет до того, что, значит, человек, который отрицает таухид, разве он не будет без ауду билля, значит? Это не является ширком или куфром, субханаллах, говорит шейх. Это говорит вообще, что инна хадаль джахля ма аджаба, как бы удивительно говорить, что вот это джахля, вот это, значит, неграмотность, то, который они не знают, да, про что они сами говорят, ауду билля. Это, значит, второй ответ, в краткости является, значит, что если мы, значит, это, значит, второй ответ, как уже продолжение первого будет. Теперь мы все признавали, значит, всем единогласно, значит, мы согласны на то, что, значит, человек, если один из столпов ислама, если он отрицает, то это является куфром, ширком. Второй ответ будет, что если просто один столб ислама, если он отрицает, это считается куфром, ширком. Значит, в краткости, этот второй ответ в чем заключается, значит? Заключается в том, что, значит, когда шейх сказал, что если один из этих столпов, если человек отрицает, если считается куфром и неверием, ширком является, то тогда, если что будет, когда, значит, человек отрицает основной, значит, самый великий, самый огромный из этих столпов, который он является, что? Таухид. Таухид, который, это, значит, что между никаким, значит, пророками, между посланниками, что никакого, значит, разногласия не было. Значит, это, если говорит ширк, шейх говорит, когда, если, значит, если это не считается куфром и ширком, это говорит уже, бля, это вот это есть самый главный джахль, неграмотность, значит, в теме чего? Таухида. В теме таухида, значит. Субханаллах. У нас, братья, сейчас батарейки уже чуть-чуть, 5 минут осталось, субханаллах. Я хотел второй ответ взять, не знаю, получится или нет. В общем, попробуем. Аль-джаваб ас-салис. ويقالوا أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويصلون ويؤذنون فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحانه وأعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Третий ответ, значит, шейх говорит, что, значит, ويقال أيضا له. Третий ответ, значит, продолжая им скажем, что асхаба Расулилля, значит, подвижники после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, единогласно что собрались, значит, они воевали против кого? Против Бани Ханифа. Бани Ханифа, эти люди, которые, значит, где жили, значит, в Ямаме, да? Значит, их глава был Мусайлама, Мусайлама Каздаб. Мусайлама, который, значит, имам Бухари, рахматуллах алейхи, передает Ибн Аббас, ради Аллаху Та'ала Анху. Значит, Мусайлама, когда пришел Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассаляму, ему тогда сказал, что, значит, я буду последовать за тобой, если что, при условии, если после себя оставляешь эту работу, то есть вот пророчество, чтобы приходил вот это пророчество после тебя, кому? Ко мне, значит. То есть после тебя я стал пророком. Тогда пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в руке был что? Такая палка была. говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, валлахи, говорит, если спросил бы ты меня вот эту палочку, я бы тебе не дал бы. Да? Я тебе не дал бы тогда, вот этому сказал. Значит, и пророк тогда сказал, что ауду билля, что? Значит, его считал в то время, что кафиром ауду билля. Но когда после пророка, после смерти, как скончался пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после него он, значит, призывал к себе людей и считал себя, значит, что? Очередным пророком, значит. Он себя считал, что наби, значит, сказал, что я пророк, и, значит, нашли люди, которые что, последовали за этим человеком. Вот, это его племя, которое его, это племя называют Бани Ханифа. Бани Ханифа, значит, считали его за этим человеком последовать, значит, этого человека, значит, и в 12-м году, когда был, когда халифа, значит, Абу-Бакр Сиддик, и тогда собрались все сахаби, Умар, Абу-Бакр, все вместе собрались и сказали, что они что, действительно, что являются, значит, чем? Кафиром. Хотя они говорят «Ля Иляха Илляллах» и «Мухаммаду Расулуллах», все говорят, но за то, что они говорят, что, значит, вот Мусайлима является, значит, вот пророком, значит, против них что? Объявили джихад, значит, войну против вот этих людей. Вот, значит, здесь шейх говорит, шейх Рахматуллах Аля здесь говорит, что, значит, если вот эти люди, значит, хотя признают, говорят «Ля Иляха Илляллах» и «Мухаммаду Расулуллах» говорят, молятся они и платят свои закаты, и совершают паломничество, и за то, что, значит, они считают после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, вот этого Мусайлима, вот этого человека, значит, пророком, это, значит, для них что является куфром. Вот, знаете, вот шейх говорит, «Катулу бани ханифата, вакот асламу ма наби, саллаллаху алейхи ва саллям». Бани Ханифа, что они приняли ислам во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и они свидетельствовали, что нет